Глава 18. Алиса. Минут через 5-7 после того, как я закончила есть борщ, в калитку перед домом постучали. Аккуратно так постучали, вежливо. Знали, что если Глашка не в духе, то можно и лягушку за шиворот схлопотать. «Снова Зойка!» – доложила Глашка, чуть прищурившись. «А вот же, слабая напередок баба! Не может без мужиков!» «Так она ж вроде по Витьке сохнет», – удивилась я, делая очередной глоток ароматного свежезаваренного чая. «Сохнет по Витьке? А в постели у пару других уже побывала», – проворчала Глашка и щелкнула пальцами. «Открыла я калитку. Сейчас здесь будет». Я с сожалением посмотрела на две банки с маком, сиротливо лежащие на глиняном блюдце. Вздохнула и приготовилась встречать незваную гостью. Глашка растворилась в воздухе. Домовым чужим людям показываться нельзя, только хозяевам, иначе якобы быть беде. Причем неизвестно, с кем беда случится. Хотя, зная Глашку, я поставлю на гостя. Секунд 15-20, и вот уже стук повторяется, только на этот раз в дверь дома. «Войдите!» – крикнула я, неохотно поднимаясь из-за стола. Зойка, девка фигуристая, этим летом отпраздновавшая свое 19-летнее, по меркам крестьян считалась уже перестарком. И ходить ей в девках оставалось год-полтора минимум. Потом все. Начнут звать и за спиной, и в глаза под гнившим яблочком, нагло причем ухмыляясь. Каждый второй станет на сеновал звать. Незавидная судьба. Мне, ведьме, в свои 25, этого можно было не бояться. Пара взглядов с молниями в глазах, и вся деревня шутников приведет на расправу, да еще и с поклоном мне в руки передаст. Делай, матушка-ведьма, с ними что хочешь. Только на деревенских не гневайся. Знаем, проходили уже недавно. Светлого дня, матушка-ведьма, в пояс поклонилась одетая в цветастый сарафан Зойка. Не толстая, но плотная. Высокая, круглолицая, с русой косой до пояса, большими голубыми глазами и румяными щеками она могла выскочить замуж еще в том году, если бы по кузнецу не сохла. «Прошу, помоги беде моей!» Я театрально вскинула черные густые брови. Уступая Зойке и в росте, и в весе, я, кореглазая шатенка, смотрела на нее с понятным нам обеим превосходством. Это с каких пор отказ мужика бедой считается? Нет, нет здесь феминисток. Они научили бы народ правильной жизни. Ты уверена, что способна расплатиться с ведьмой? Специально запугивая дырынду Зойку, холодным тоном спросила я. Та побледнела, потом покраснела, снова побледнела, затравленно оглянулась на входную дверь, испуганно сглотнула и перевела взгляд на меня. «Да?» «Ну, проходи!» Усмехнулась я и повела рукой в сторону занавески. Зойка шла к заветной комнатке с лицом приговоренного к четвертованию, не меньше. Вот спрашивается, зачем идти к ведьме, если сама до конца не решила, нужен тебе этот мужик вместе с приворотом или нет? А если решила, то чё тогда бояться? В общем, ответа у меня не было. «Открывай занавеску!» «Не бойся!» — хмыкнула я. «Кроме меня других чудищ в комнате не будет!» Пространство хохотнуло голосом Глашки, оценивши мою шутку. Зойка слилась цветом лица со свежепобеленной стеной, но занавеску, трясущейся рукой, все же отдернула. Я дождалась, когда она окажется в комнате, и в два шага догнала ее, задернув за собой занавеску. «А вот теперь в подробностях рассказывай, зачем тебе ведьма понадобилась?» И в театральном жесте я свела брови к переносице. «Идиоты!» – проворчала я, откладывая книжку на тумбочку у кровати. «Все идиоты! Ненавижу! Всех ненавижу!» «Да, мамочка!» «Ненавижу!» Мать молчала. Впрочем, как и отец. Хотя я была уверена, что они уже давно все отследили и все проверили. Приняв решение, снова не спросив меня, не удивлюсь, если завтра утром я проснусь уже в знакомом замке. Так, молчать, глупое сердце. Вот не надо так сильно тарахтеть. Никто нас с тобой там не ждет. Я вспомнила утренний разговор после вчерашней попойки в ресторане. Проснулась, кстати, у себя дома. Причем с ощущением потери. Большой такой потери. Просто огромной. Несколько секунд не могла врубиться, в чем дело. И только потом до меня дошло. Шеи исчез амулет. Маленький невзрачный камушек темно-синего цвета в позолоченной оправе. Всего-то. На него и не взглянешь второй раз, если не почувствуешь магические потоки. А я чувствовала. И защищалась этим камушком. Я нашла его на барахолке в одном из магических миров. Уточнила у продавца все функции. Щедро расплатилась. И с тех пор навсегда закрыла душу для посторонних. Даже для богини любви, собственной матери. Я его не снимала. Вообще. Никогда. Даже мылась вместе с ним на шее. И когда он исчез, я все поняла. И набрала Дашку, не вылезая из постели. Да, она спала. Эта предательница спала, как ни в чем не бывало. «Убью!» – ласково сообщила я в трубку. «У меня ребенок! Я кормящая мать!» – сразу заявила эта коза. «Ребенка вырастет и без тебя!» «Алисочка, сестричка, ну прости, ну что я могла сделать, если мама приказала? Ну, Алисочка!» «Угу, приказали ей, она послушалась, напоила меня и сдернула с шеи мой защитный амулет. И теперь наша с ней ненаглядная матушка все знает о моих чувствах к одному сволочному дракону. Ненавижу! Всех ненавижу!» Я покосилась на книгу. Но все же взяла ее и попыталась снова погрузиться в историю. Так, все, мне нужно отвлечься. Себастьян. Ты что? Пап, это решенный вопрос. Я все равно туда пойду. С твоим благословением или нет? Куда? В другой мир? Себастьян, ты хоть понимаешь, что сейчас говоришь? Сам же сказал, там нет магии. В жилах существ. Но она там работает. С помощью амулетов. Ты поверил неизвестно кому, назвавшемуся богом войны, и теперь идешь неизвестно куда, неизвестно ради чего, а если она тебя уже забыла? Сам же рассказывал о ней, как о непостоянной девушке. Отец разорялся все сильнее. И Себастьян отчетливо понимал, не отпустит. По своей воле, так точно. Нет, Себастьян, будь он на месте отца, и сам не отпустил бы своего сына в неизвестный мир, тем более не магический. Но в данную минуту Себастьяну было глубоко все равно, что сделает или не сделает отец. Он, кронпринц драконов, жутко тосковал без одной дурной дочери богов. И теперь, когда у него в руках имелся межмировой портал, Себастьян собирался активировать его в любом случае. Он пройдет в тот мир. Он уже подготовился. Да и бог войны обещал поддержку. Любую. Лишь бы Себастьян вернулся домой, в императорский дворец, уже вместе с Алисой. И Себастьян согласился на это условие. Он вернет свою женщину. А там что, будь что будет. С этой мыслью Себастьян решительно крутанул на пальце простенькое латунное колечко. Мир погас перед глазами и замигал снова яркими огнями, странными, словно впивавшимися в душу и выедавшими глаза. «Ну, здравствуй, другой мир. Ох, отец будет в ярости. И Себастьяну сильно достанется после возвращения. Но то будет потом. Теперь же надо было найти Алису. И чем быстрее, тем лучше». С этой мыслью Себастьян огляделся. Большие разноцветные коробки, которые бог войны назвал домами, стояли вокруг, словно солдаты в карауле. Они были яркими и странными, с окнами, которые светились, как глаза, и дверями, которые выглядели так, будто могли открываться сами по себе. Себастьян вспомнил наставление бога войны и покрутил на пальце другой портал. На этот раз при перемещении уже не было ярких огней. Зато Себастьян оказался перед большой, обитой железом дверью. Так, вот, похоже, вход в жилище Алисы, которое бог войны назвал квартирой. И что делать? Нажимать ту кнопку наверху? А это точно сработает? Впрочем, выбора у Себастина уже не имелось. И он несколько раз прижал палец к кнопке, слушая резкий звук позади двери.